Глава 12. Мир Хелвет. Юго-восточное направление по отношению к Логоту. Побережье. Некоторое время спустя. «Ты уверен, что это правильное решение?» — спросил у меня Хел, когда прошло немного времени. «Рассказать им обо мне». Я на пару мгновений задумался, а потом честно ответил этому древнему элату с внешностью невысокого мальчика. «Понимаешь», — произнес я, — «я ожидал встретить тут кого угодно, но только не ее». И взглядом указываю парню, настоящую чуть дальше на поляне Миою. Хел на пару секунд задумался, а потом негромко протянул. «И...» «Ты прав, есть и определенное продолжение. Я вновь осмотрел уже весь отряд богини. Не знаю, почему они оказались тут и на кого открыли охоту, но они вряд ли в таком составе справились бы даже с тем первым стирателем, что нам встретился в подземельях лаборатории твоего создателя. И это меня настораживает больше всего». Маленький Элат посмотрел в ту же сторону. «Ты предполагаешь, что их появление тут вызвано какими-то внешними причинами? Думаешь, это ловушка или западня?» «Да», — согласился я. «Это явная подстава, и устроили ее именно на девушку и ее людей». «Уверен?» — серьезно взглянул на меня Хел. «Откуда?» — я слегка пожал плечами. «Но слишком много не сходится как в ее рассказе, так и том, что мне удалось узнать помимо этого». И я слегка постучал себя пальцем по голове. «Я так и понял, что принятие в клан тебе потребовалось не только для того, чтобы обезопасить как нас, так и их», — слегка наклонил голову парень. Я не стал разубеждать Хела в этом его выводе. Обо всех моих возможностях не знал даже он. Ну а так у него будет свое мнение о моей слишком уж большой осведомленности в некоторых вопросах. Между тем, второй по главенству член нашего клана продолжил. «А как же тогда мы и наша встреча с ними? Думаешь, это обычное совпадение?» «Нет», — отрицательно помотал я головой. «Как раз тут и нет ничего удивительного. Именно мы, вернее, даже, скорее всего, я, послужили причиной срабатывания ловушки. Кто-то ждал нужного момента, и как только он наступил, начал действовать. Или, что более вероятно, начал действовать он очень давно, задолго до моего появления тут, перенастроив срабатывание их сторожевых артефактов, реагирующих на обнаружение кого-то из пожирателей, и встроив туда некую задержку или вообще взяв те под свой контроль. Эти его действия позволили заманить сюда только один отряд Миои, отсекая при этом все другие группы охотников. Так вот, они одни и оказались тут, встретившись с нами». Парень кивнул. Я же лишь слегка усмехнулся. «Но самое главное в том, что подобную процедуру невозможно провернуть без прямого доступа к этим самым артефактам. А значит, мы имеем дело не просто с кем-то со стороны, а с внутренним врагом или предателем, который работает на кого-то извне». «Хм...» И Хел оглядел переговаривающихся богов. «Думаешь, это кто-то из них?» Я лишь отрицательно покачал головой. «Вряд ли. Во-первых, этот отряд был обречен с самого начала, так что всем, кто тут находится, был подписан смертный приговор. Ну и во-вторых...» Тут я слегка усмехнулся. «Они прошли ритуал принятия в клан. И, по сути, уже изначально ничего не могли замышлять против кого-то из своих. Иначе мы бы кого-нибудь из них не досчитались». «Да», — спокойно согласился со мной парень. «Как-то сам я об этом не подумал». После чего он еще раз посмотрел на отряд Миои, а потом обернулся в мою сторону. «Но тогда я не понимаю, зачем ты все же раскрыл меня перед ними? Или...» И он уже более внимательно вгляделся в мои глаза. «Ты уверен, что информация обо мне через них просочится куда-то дальше и попадет к нужным людям?» «Да», — серьезно глядя на Хела, ответил я. «А потому мне и нужен тот, кто примет на себя первый удар, при этом выживет и позволит вычислить того, кто этот удар нанес». «Я понял тебя», — негромко проговорил парнишка. После чего Элат несколько дольше задержал свой взгляд на моем лице. «Знаешь, а ты похож на моего создателя даже больше, чем можешь сам представить». Я же лишь слегка усмехнулся. «Мы все на него похожи, хотели бы мы того или нет». И как раз эти последние слова заставили меня задуматься еще о кое-чем. Я знал как минимум еще трех пожирателей энергии, один из которых точно ничем не слабее Хела. «Вот черт», — быстро прикинул я. «Шада и ее родственники в опасности. Только вот тут и была кое-какая неувязка. Почему-то мои знакомые совершенно не привлекали своим существованием внимание богов и доставшихся им в наследство сторожевых артефактов, и те не пытались их разыскать и уничтожить. Хотя уверен, захотя они того, то нашли бы последних без особых проблем. И там, мне кажется, что ни Тхимашада, ни ее племянник уж точно не смогли бы оказать богам никакого особого сопротивления». Разве что их далекий предок, прародитель рода пожирателей жизни, который разыскивал девушку и с которым меня свела судьба еще в Когле. Но почему их до сих пор не нашли? Я вновь посмотрел на Хела. Или их и не искали по той простой причине, что все же между ними и моим маленьким заместителем есть какое-то существенное различие. Я еще на пару мгновений задумался, пытаясь провести анализ и сравнить матрицы Элата и остальных. Но только вот ничего такого я в этом древнем эксперименте кого-то из демиургов-отступников по сравнению с другими моими знакомыми пожирателями не видел. С этим же согласилась и Пандора. «Совпадение по ключевым параметрам в пределах допустимой погрешности», — доложила она. Основное различие в реализации принципа поглощения энергии и том целевом ее типе, с которыми работают объекты. Ну да, согласился я с нею. В отношении Хела это в основном хаос, а Шада и остальные — это жизнь. У девушки полное поглощение всего объема доступной энергии, а у Элата — первоначальное разложение любого типа энергии с последующим ее преобразованием в хаотическую, а только потом уже поглощение. Неужели это и есть основной критерий? Но что-то в этих моих мыслях меня смущало. Мне казалось, что я упустил одну достаточно значимую деталь. «Да что же такого сотворил твой создатель?» Глядя на невысокого Элата, мысленно пробормотал я. «Что они так точно вычисляют похожих на...» И тут я замер. «Да вот же ответ!» И сразу обратился к своей помощнице. «Пандора, ты сможешь как-то определить тип происхождения метрической матрицы Хела или той же Тхимашады? Как четко просматривается разделение на метрические матрицы, созданные искусственно или имеющие естественное происхождение? Более чем уверен, что нам необходим анализ именно этой структурной составляющей сути любого живого существа». Тут Пандора ответила даже быстрее, чем я ожидал. При направленном поиске тип происхождения матрицы определяется с вероятностью, превышающей 98%. «Это как так?» — удивился я. «В исследуемом объекте, и в моем сознании подсветился Хел, обнаружено около 12% полностью идентичных метрических сегментов, что при естественном развитии строения метрических матриц является нереализуемой аномалией ее природного формирования». При нормальном варианте эволюционного развития этот параметр не должен превышать 4, максимум 5%. И то, в последнем случае можно говорить о внешнем вмешательстве в структуру метрической матрицы и ее целенаправленном изменении. «Понятно», — мысленно протянул я. «Теперь, кажется, у нас был достаточно надежный критерий поиска, на который следовало ориентироваться». Оценив полученные результаты и параллельно проведя тестовые замеры, я обратил внимание на то, что у многих богов процент внешнего вмешательства в структуру строения их метрических матриц варьировал как раз в пределах от 4 до 7%. Значит, и они пытаются как-то улучшить свои возможности. Но эта мысль лишь краем проскользнула на задворках моего сознания. Главное, я сумел прояснить — поисковые и сторожевые артефакты демиургов, которыми пользуются боги, для надежности, скорее всего, срабатывают на два параметра. То, что какое-то существо обладает возможностями пожирателя, и в основе строения его метрической структуры лежит искусственно созданная матрица. И коли мне известны параметры, по которым происходит выявление подобных существ, то... Пандора, мы сможем разработать для Хела... Ну и в перспективе для других, кому он может понадобиться. Я помнил слова маленького Элата еще о каких-то созданиях его Творца, с которыми он может меня свести. Есть у меня подозрение, что те также окажутся пожирателями. Механизм защиты от поисковых структур, настроенных на подобные параметры. «Да», — немного подумав, ответила моя помощница. «У меня уже есть в запасе несколько маскирующих структур, способных скрыть присутствие подобных микроматриц с идентичным строением. Дополнительно у тебя, благодаря появившейся способности вносить удаленные изменения в структуру метрических матриц, есть возможность проводить изменения, незначительно меняя строение подобных структур и внося в них некритичные корректировки, что само по себе сможет снизить на несколько процентов общий объем идентичных параметров матрицы, приравняв его уже на этой стадии к структурам естественного происхождения с внесенными изменениями. Я подготовлю скрипты, проводящие необходимые изменения и оказывающие минимальное влияние на реальное функционирование метрической матрицы. Совместив оба метода, мы сможем гарантированно прикрыть любую метрическую матрицу при ее нормальном функционировании от подобного типа поисковых структур. Но есть несколько нюансов. «Да», — мысленно кивнул я. «И что же это за нюансы?» Без каких-то подводных камней обойтись не могло. Это вполне понятно. Хоть Пандора и предложила вполне реализуемую идею, только вот основанную на доставшихся нам в наследство заготовках. А значит, их кто-то подготовил и сам пытался ими воспользоваться. Если я прав, то это как раз создатель ее и Хела, ведь в основном Пандора пользуется базой знаний, залитой в нее еще им. И коль это он, то, судя по севшим на наш хвост богам, не слишком эти заготовки ей помогали. Или в их работе есть какой-то существенный изъян. А потому послушаем. «Первое», — сообщила Пандора, — «в структуру объекта уже внесены микроскопические изменения в идентичные сегменты матрицы, которые я предлагала проводить тебе самостоятельно». И она подсветила матрицу Хела, выделив нужные участки. «Внесение, датированное моментом принятия объектом твоей клановой метки». Я кивнул. «С этим понятно. Там как раз обрабатывается некоторый процент метрической матрицы. Видимо, этого оказалось достаточно для реализации минимальной части задачи по внесению необходимых изменений». Между тем Пандора продолжила. «И как мы видим, если способности объекта находятся в неактивном состоянии, то поисковые механизмы на него не срабатывают». «А ведь это так», — мысленно согласился я со словами Пандоры, когда до меня дошло, что вообще-то поисковик богов действительно не смог засечь Хела до тех пор, пока тот не начал применять свои способности к поглощению энергии. «Дополнительно, для большего эффекта и надежности срабатывания, я создам защитные слои для метрической структуры на основе одной из заготовок, который позволит еще больше скрыть глубинную сущность объекта. Однако...» Ага, кажется, я понимаю, к чему она ведет. Пандора это уже вскользь упомянула, да и я сам на это обратил внимание. «При полноценной активации способности объекта действие всех маскирующих механизмов прерывается». «Так и есть», — мысленно кивнул я. «Именно этот момент мы и наблюдали. Хотя стой. Что ты имела в виду под полноценной активацией способностей? Разве в его случае их как-то можно дозировать?» «На текущий момент у меня нет готового решения для этой задачи», — ответила Пандора. «Однако если мы сможем хотя бы на треть уменьшить интенсивность влияния способности объекта, то совокупное маскирующее воздействие вполне сможет нивелировать их демаскирующий фактор даже в момент использования». «Хм», — протянул я. «А вот это интересно. Займись этой задачей. А то есть у меня подозрение, что нам придется не раз пользоваться как моими собственными возможностями, так и способностями Хела». «Лекс, у тебя отсутствует подобный демаскирующий след. Твоя метрическая матрица имеет полностью естественное строение», — напомнила мне Пандора. «Хм, а я и забыл», — прикинул я. «Так это что, получается, поисковики демиургов сработали не на меня, а на использование способностей именно стирателей?» «С вероятностью, превышающей 90%, твои выводы верны», — подтвердила мое предположение Пандора. «Дела», — только и протянул я. «Хоть я и являлся косвенной причиной появления в этом мире охотничьего отряда богов, но реально они шли не по моему следу». А это значит, что о месте, где засел первый стирасель, могло быть известно и за пределами этого мира. Ведь если они пришли не по моему следу, то... Я перевел свой взгляд на как раз закончивших свой разговор Миою и ее людей. А версия с западней прорисовывается все четче и четче. Между тем к нам с Хелом направились Миоя и крупный седой боец с мощной фигурой, который, как я понимаю, исполняет не только роль ее телохранителя, но и основного советника. Я встал им навстречу. Явно сейчас предстоит продолжение нашего разговора. «Лекс», — буквально через пару секунд подошла ко мне богиня. «Как бы невероятно это ни звучало, но ты сказал нам правду. Мы все», — и девушка указала рукой в сторону стоящих чуть позади нее бойцов, «сейчас принадлежим к совершенно иному пантеону, причем это несколько странно. Но ни я, ни остальные...» Правда, тут богиня показала в основном в сторону крупного бойца и еще одного парня. Того, что как раз и расспрашивал меня о том, как же я сумел пройти сквозь нестабильный портал. Так вот, указав на своих людей, она продолжила. «О нем никогда не слышали. Даже его метка, она проявилась только сейчас, после нашего вступления к вам. Это очень необычно. До сего момента я не замечала ни в тебе, ни в твоих родственницах вашего кланового знака». Тем более того, что это не просто клановый знак, но и чья-то метка более высокого ранга. Получается... Тут девушка, похоже, сложила в своей симпатичной головке 2 и 2, получив тот же вывод, что и я, как только услышал о том, что они нашу клановую метку воспринимают как знак принадлежности к стороннему божественному пантеону. Так мы заключили партнерский договор не просто с представителями магического дома Дриад, но и с тем союзом богов, что стоит за ними. Но разве такое возможно? И Миоя вопросительно посмотрела на своего советника. Я бы не смогла пересилить влияние целого пантеона, если только... Крупный боец кивнул. Ты права, согласился он. Если только кто-то из их глав не дал свое прямое согласие на твое вхождение в их дом. Девушка как стояла, так и села на месте. Но... После чего она медленно повернулась в мою сторону. «Так кто, говоришь, помог тебе тогда организовать нашу встречу у моего заброшенного храма?» — тихо спросила она у меня. Я лишь мысленно усмехнулся. У меня картинка полностью сложилась в голове. «Глава нашего клана», — ответил я ей. Девушка кивнула. «Похоже, он не только является главой вашего клана», — только ей проговорила она, искоса поглядывая в мою сторону. «Возможно», — спокойно пожал я плечами. «Но лично я сам отношусь к нему именно так». Между тем сама Миоя обернулась в сторону своего телохранителя, а также того самого говорливого парня, что был, как мне кажется, ее главным экспертом по части магии и всего, что с нею связано. «Вот и ответ на твой вопрос», — сказала она, обращаясь к молодому бойцу. «Как же так получилось, что мы без каких-либо последствий для нас перешли в стан другого пантеона? А по факту никакого перехода и не было. Вы мои личные вассалы, а я лишь узаконила свое место в новом для меня клане. Вы же вступили туда вместе со мной». И тут она поглядела на своего помощника. «Если это так, тогда метку приверженности сменили и все остальные мои прямые подданные». Телохранитель лишь слегка пожал плечами. «Сам я утверждать этого не могу. Несколько странная произошла ситуация. Но если твои рассуждения верны, то, скорее всего, это так и есть». Миоя задумалась, а потом вскинулась. «Это очень плохо», — быстро произнесла она. «Произошедшее может внести раскол в ряды нашего клана. Нужно предупредить о случившемся отца и Кувара, иначе они начнут войну. Оставшиеся силы клана и наших подданных, которых Кувар выведет из-под подозрения, будут брошены на мои поиски. Отец и он достаточно быстро вычислят, что мы перешли в запретные миры, но сюда они прорваться не смогут. Уверена, что всех моих людей Кувар точно изолирует. Никто им не поверит, что приверженность и вассалитет можно сменить настолько быстро и без какого-либо прямого захвата власти. Тихо провести подобные массовые аресты не удастся, разве что они попытаются выиграть время и успеют скрыть происходящее, замолчав ситуацию, во что я не верю. Слишком много людей окажется втянуто в это дело. И тут информация так или иначе просочится вовне. И хоть любой маг крови поймет, что это нейтральный по отношению к нам клан, но на это, тем не менее, потребуется время. И этим моментом сумеют воспользоваться остальные. Ведь сейчас представился настолько удачный шанс ударить по нам, особенно пока мы еще не оправились после предыдущей, настолько выкосившей нас диверсии. И так будет вплоть до тех пор, пока не прояснится ситуация и не закрепится мой статус в новом клане. Кстати, и Миоя повернулась в мою сторону. Если я теперь официально вошла в вашу иерархию, то какое мне отводится там место? Тебе должны были что-то передать? Я лишь слегка пожал плечами. Ты единственная истинная богиня жизни в нашем клане, насколько мне известно. Думаю, никто не будет этого оспаривать. Большего я не скажу. Так как и сам о большем не задумывался. Однако, судя по тому, что Миоя привела к нам в клан, возможно, целый дополнительный эгрегор своих последователей, то ее место там будет не из последних. Я не о том... Странно посмотрела на меня девушка и закусила губу, после чего все же уточнила. «Тебя точно больше ничего не просили мне передать?» Я лишь слегка покачал головой, хотя и так понял, что она пытается выяснить. Уже сейчас было прекрасно видно, как плотно пересекся эгрегор моего клана с аналогичным информационным полем, и точкой связи выступала именно Миоя, превалируя над всеми остальными. По сути, раньше связь с пантеоном ее отца осуществлялась через дриад, которые были жрицами молодой богини, и там эта связь еле просматривалась. Ну а теперь точка пересечения значительно сместилась, причем перетянув центр влияния именно на девушку. Прокол, однако, почему-то подумал я. Причем очень уж сильный и значимый. Как-то так получается, что я своими действиями и тем, скольких людей автоматически получил наш клан вместе с нею, возвысил молодую богиню над всеми остальными, пожалуй, за исключением Хела. И то не факт. «Мда», — мысленно протянул я. «Нужно было это предусмотреть. Но как-то с этой стороны я подобную ситуацию не рассматривал, когда думал о том, как сохранить жизнь девушки и ее людям». Между тем, старик-телохранитель, видимо, стараясь отвлечь Миою от выбивших ее из колеи мыслей, слегка кашлянул и произнес. «Да, твоего отца и нашего безопасника нужно предупредить как можно скорее. Но сложно будет что-то им передать, находясь тут». И он обвел рукой вокруг себя. Молодая богиня сначала никак не отреагировала на слова своего помощника, но потом все же перевела на него взгляд. «Да», — медленно кивнула она, слегка отходя от накатившей на нее хандры и явно ощущаемого мной какого-то непонятного состояния безысходности. «Только так до сих пор и не поступило обратного сигнала на открытие портала, ведущего в нашу ветку миров. Как быть?» «Ну», — протянул боец, — «отсюда мы вряд ли что-то сможем сделать». «А потому нам нужно возвращаться к точке перехода и уже на месте разбираться с тем, как нам поступить дальше». «Хорошо», — быстро поднялась девушка. «Собираемся». Притормозил ее телохранитель. «Миоя, а ты ничего не забыла?» И он взглядом указал в мою сторону. «Мы вообще-то хотели у него выяснить еще кое-какую информацию». «Прости», — слегка потупила взгляд своих ярко-зеленых глаз девушка. «Я действительно забыла». «Понимаю», — как-то даже мягко согласился с нею пожилой боец, после чего указал рукой в мою сторону. «Да», — ответила ему Миоя и вновь повернулась ко мне. «Прости, Лекс, кое-какие обстоятельства, о которых я раньше не догадывалась, несколько обескуражили меня. Тем не менее, нам все еще необходимо узнать, что же тут произошло на самом деле». Я продолжал спокойно смотреть на нее в ответ, ожидая вопросов богини. Та некоторое время постояла молча, как-то необычно вглядываясь в мое лицо, после чего вновь оглянулась на стоящего чуть позади своего советника, будто ища у него поддержки. Тот ей незаметно кивнул. «Прости», — очень тихо произнесла она, явно обращаясь уже ко мне. «Но мне это необходимо знать». Я подумал, что сейчас она перейдет к расспросам, но нет. Мёя, словно в замедленной съемке, закрывает свои волшебные глаза. Проходит мгновение, и вот на меня уже смотрят два океана бездонной зеленой бездны, из которых, тем не менее, накатывает явно ощутимая теплая волна. И что интересно, эта волна приносит мне покой и умиротворение, но одновременно вносит какую-то кристальную ясность в сознание и четкость мыслей. В этот самый момент я заметил необычные изменения в метрической структуре девушки. «Пандора, это что?» — уточнил я у своей помощницы. «То, что меня накрыло одним из подвидов энергии, который способна генерировать Миоя, я и так понял. Конечно, я не стал ее поглощать, только на минимальном уровне, выровняв значение поступления энергии в мое хранилище с общим окружающим фоном. Но даже этот мизер произвел на меня некое благотворное влияние, будто обновив и очистив все тело. Только вот не это было главное. «Активирована способность реагирования на диссонансные колебания энергетического поля», — доложила Пандора. «Что активировано?» — слегка удивился я. Но оценив то, как равномерно затопило поляну невидимым энергетическим туманом, созданным богиней, я понял. Похоже, находясь тут, Миоя может распознать гораздо больше, чем иногда вкладывается в тот или иной смысл слов. Ушло ж тем более. Так вот, за что она просила прощения. Неужели она готова была мне поверить и так? А это делает, чтобы моим словам поверили и остальные. Необычно. Я уже новым взглядом посмотрел на молодую богиню, а потом достаточно искренне произнес. «Я тебя слушаю». Миоя странно взглянула на меня в ответ, а потом практически неслышно прошептала. «Спасибо». И уже более уверенно, твердым голосом, явно стараясь говорить так, чтобы как ее, так и меня услышали и остальные, спросила. «Это глава клана послужил причиной нашей встречи?» «Нет», — уверенно помотал я головой. «С учетом того, что я вообще не знал о том, кто тут должен был появиться, то это истинная правда». Миоя кивнула, тем самым подтверждая правдивость моего ответа, тогда как ее советник, оценив реакцию богини, практически сразу нахмурился. Глядя на пожилого воина, подумал я. А старик, похоже, догадался, что если причиной их появления тут оказались не мы и не наш предполагаемый глава, то значит, она кроется в чем-то совершенно ином. И тут возможен только один ответ. И что это должен быть за ответ, телохранитель Миоя уже понял. Между тем, сама девушка продолжила задавать свои вопросы. «Но сражались мы именно с ним?» «Да», — подтвердил я. «Это ты попросил его о помощи?» «Да». Небольшая пауза. «Сейчас она и спросит», — слегка напрягся я. И действительно, Миоя задала тот вопрос, которого можно было ожидать. «Он...» Тут она набрала чуть больше воздуха в грудь. «Деструктор?» Странно, что она только сейчас задала этот вопрос, а не сразу. Мы ведь уже выяснили, что не глава был причиной их появления тут. Тем не менее, Миоя все же решила получить повторное подтверждение каким-то своим мыслям. Кстати, я только сейчас обратила внимание именно на формулировку, в которую облекла свои слова богиня. Она спросила у меня о деструкторе, а не пожирателе. И вот это было интересно. Я точно ждал подобного вопроса, но не в той постановке, что он прозвучал. А я еще думал, как мне выкрутиться из сложившейся ситуации, мысленно пробормотал я. Они мне сами дали такую возможность. А потому дальше уже с чистой совестью ответил. «Нет», — уверенно ответил я, а потом добавил. «Но мне точно известно, что он недавно уничтожил как минимум одного деструктора». «Что?» — пораженно посмотрев на меня и даже сбившись со своего серьезного настроя, воскликнула девушка. «Уничтожил? Когда?» «Несколько дней назад. Я решил рассказать им о том монстре, которого встретил в подземельях разрушенного города на болотах». «Так», — и она быстро обернулась в сторону своего помощника. «Может, сторожевой артефакт сработал на него?» «Нет», — уверенно помотал головой Димий. «Вроде именно так и зовут телохранителя богини». «Слишком рано. Это не должен был быть он». «Но...» «Я решил подкинуть им еще одну идею». «Вы не учли время». «Какое время?» — с непониманием посмотрел на меня, как Миоя. «О чем ты?» Вопрос читался не только во взгляде девушки, но и остальных ее людей, что, как оказалось, очень внимательно прислушивались к нашему разговору. Как я слышал, тут течение времени несколько отличается от того, что мы можем наблюдать в наших мирах. «Кто тебе это сказал?» — переглянулись богиня и ее телохранитель. «Так предположил глава», — только и ответил я им, сделав какие-то свои замеры. Миоя слегка нахмурилась, будто стараясь что-то вспомнить, и через мгновение ее лицо просветлело. «Точно, я слышала о подобном. Но чтобы этот феномен отнесли к запретной ветви миров...» И девушка слегка пожала плечами. «Дими, что скажешь?» Тот лишь слегка пожал плечами. «Тех, кто побывал тут и вернулся, можно пересчитать по пальцам, но их обычно расспрашивали не об особенностях этой реальности, а о том, как прошла охота. А потому...» — и он развел руками. «Все возможно. Так что и эту версию отбрасывать нельзя, особенно если она пришла из настолько авторитетного источника». «Да», — согласилась с бойцом богиня. После чего вновь сосредоточилась на мне и хотела спросить еще что-то, как ее глаза удивленно расширились. «Постой, но как ты там, на Ариане, мог общаться с главой нашего нового клана, если единственный проход в эту сеть миров ведет лишь через портальный зал?» Я лишь усмехнулся в ответ на эти ее слова. «А ты подумай!» И с ожиданием посмотрел в сторону Миои. Много времени ей на правильное решение не потребовалось. «Так ты сюда попал в сопровождении главы клана. Вы в момент перехода сквозь нестабильный портал были вместе». «Да», — подтвердил я. «Уж сам себе я точно сопровождал». «Так вот, кто помог тебе выжить», — будто только сейчас сумела объяснить для себя какую-то загадку, прошептала девушка. После чего вновь вернулась к нашему разговору. «Только вот вы находитесь тут как минимум уже несколько дней. Так почему вы до сих пор тут, в том мире, куда вас и забросил портал?» Я, наконец, спокойно выдохнул. Почему-то девушка упорно избегала темы, а где же сейчас непосредственно находится глава. Ее будто это не интересовало. «Или это один из тех вопросов, которые среди них не принято задавать?» — сам у себя спросил я. Но каков бы ни был ответ, тем не менее ни сама Миоя, ни ее люди так и не спросили об этом. Зато они поинтересовались тем, к чему бы и я сам хотел перейти. «Мы не могли», — я серьезно посмотрел в сторону девушки. «Не знаю, обратили ли вы на это внимание или нет, но из этого мира невозможно выбраться, воспользовавшись обычным порталом». «Как?» — удивленно поглядела на меня Миоя. После чего обернулась к своему отряду. Ее взгляд остановился как раз на том парне, который выглядел наиболее сильным магом среди них. «Кивос, проверь, это так?» Вроде ничего даже и не произошло, но уже через мгновение парень пораженно посмотрел сразу как на меня, так и на богиню. «Он прав. Я не смог воспользоваться ни одним из известных мне типов порталов». После чего он еще на пару мгновений задумался, а потом уже гораздо серьезнее добавил. «Сбивается начальная точка при закреплении портала. Это очень похоже на защиту, которой прикрыта портальная площадка, ведущая в эту сеть миров. Только вот там лишь небольшой зал. А тут подобную защиту натянули на целый мир. Если он...» — и маг из отряда Миои кивнул в мою сторону. «Не шутил насчет всего мира». Богиня кивнула, после чего вновь посмотрела на меня. «Сам ты этого понять бы не смог», — констатировала она. «Значит, это или информация, которую ты получил от местных, или тебе об этом рассказал глава?» И уже совершенно не сомневаясь в том, что у меня есть ответ на следующий ее вопрос, Миоя спросила. «Так что вы придумали?» Я слегка кивнул, подтверждая ее предположение о том, что кое-что у нас есть. «Помнишь, я говорил о деструкторе, которого уничтожил глава?» «Да», — негромко произнесла девушка, с подозрением глядя в мою сторону. «И что?» «Как раз он и привел нас к той возможности, что позволит покинуть этот мир». После чего я обратился как к богине, так и ее эксперту по использованию порталов. «Есть у меня большое подозрение, коль защита от использования порталов в этом мире аналогична той, что была в портальном зале, позволившем вам совершить переход сюда, то и взломать ее мы сможем тем же самым способом. Только вот...» Кивос согласно кивнул, продолжая прерванную мною фразу. «Для этого нам нужно будет находиться максимально близко к точке перехода». И маг перевел свой взгляд на Миою. «Если это сработает тут, то, поверь мне, как сыну того, кто управляет всеми портальными каналами, это сработает и там». «Так что мы медлим?» — оглядела меня и свой отряд Миоя. Я лишь слегка улыбнулся. «Ничего, кроме сущей мелочи». Я указал рукой в сторону побережья, откуда как раз сейчас к нам приближались элаты и лирийцы. «Мы ждали, пока вернутся мои спутники». «Но как?» — только и посмотрела на меня Миоя, а потом пораженно перевела свой взгляд на приближающихся людей. «Это тоже твои соклановцы?» «Да», — негромко произнес я, и, подойдя ближе к богине, серьезно посмотрел ей в глаза и добавил. «Это наши соклановцы. Но главное...» Я обернулся в сторону остановившихся на краю поляны моих спутников, с которыми пересеклись мои дорожки, когда я оказался в этом мире. «Подумай о том, что многим из них, если не всем, нужна такая сильная покровительница, как ты. И поверь, более преданных и верных людей, которые уже сейчас сильнее большинства из тех, кого ты встречала, тебе не найти». Миоя несколько мгновений вглядывалась в мои глаза, а потом тихо спросила. «Кто мне сейчас дает этот совет? Ты или глава?» Не знаю, зачем я это сделал, но ответил девушке правду. «Я».